Наконец она решилась привстать. «А разве у людей редко получается вместе?» — с наивным любопытством спросила она. «У большинства из них никогда. Это заметно по их вечно недовольному виду». Он говорил неохотно, жалея, что начал об этом. «А у тебя получалось с другими женщинами?» Он посмотрел на нее с какой-то странной полуулыбкой. «Не знаю», — ответил он. В ее груди таилась дьявольская, непреклонная воля, способная без труда побороть это мягко обволакивающее ее душу обожание, идущее из глубин ее женской плоти, воля, способная сокрушить его. Она могла бы сделать это и сейчас, или, по крайней мере, так думала, и тогда ее страстью управляла бы воля. Ах, как упоительно уподобиться страстной вакханке, легко порхающей по лесу навстречу Якху, этому яркому, как мотылек, олицетворению фаллоса, этому божеству, за привлекательной внешностью которого не скрывалась сколько-нибудь самобытная личность. Он был чистым воплощением Бога, служившего женщине. Но как личность, как индивидуум, он ничего не значил. Бог этот, как и любой мужчина, подобный ему, всего лишь служитель храма, носитель и хранитель ослепительного фаллоса, принадлежащего женщине.